Глава 23. Зайдя в гостиную, я обнаружила накрытый стол и четырех нагинь, замерших в ряд, с бесстрастными лицами и устремленными в пустоту взглядами. Даже если бы на повестке дня не стоял вопрос разобраться, что произошло с их изначальным составом, по совету Саламандра, едва ли я смогла бы трапезничать в такой обстановке. Приглядевшись к Валинзе, я сразу поняла, о какой из них говорил дух огня, и подосадовала на себя, что не заметила замены сразу. То есть я, конечно, заметила бы в любом случае, но вряд ли придала бы значение, если б не Саламандр. Что ж, вряд ли огненный дух решил таким образом пошутить или уйти от серьезного разговора. В его же интересах. Ноздри защекотал аромат свежей выпечки, и я сглотнула слюну. Со вчерашнего вечера ничего не ела, а выброс магии, тем более таких масштабов, между прочим, выматывает и требует быстрого восстановления сил. «Как тебя зовут?» – обратилась я к старшей, той самой, что сменила прошлую Ваолинзи. Нагиня продолжила смотреть перед собой, но все же выплюнула шипяще. «Ше Арса!» «Ньорита!» – пихнула ее под бок та, что стояла слева. Желтые глаза Нагини побелели, надо думать, от гнева, но все же она добавила. «Ше Арса, Ньорита Макджин». Я пожала плечами. «Ко мне можно обращаться просто Агни». Нагини по-прежнему смотрела прямо перед собой. «Как скажете, Ньорита Макджин». «Нет, не показалось». Презрительные, даже издевательские нотки. И вряд ли это просто такое местное гостеприимство. Уж очень похоже на личное. Но когда я успела обидеть ее лично? Может, и она заявит, что давно меня знает, и не с лучшей стороны? Клянусь, если это произойдет, я решу, что сошла с ума. «Я чем-то обидела тебя, Ше Арса?» – спросила я. «Если и так, то я не нарочно. Я только прибыла, как вы знаете, и не знакома с местными обычаями». Ше Арса не ответила, только губы плотнее сжала, а на дне ее желтых глаз мелькнула боль. «Это ее я поначалу приняла за гнев». «Не ее», – прошептала та Нагини, что опихала свою начальницу локтем. «И не совсем вы, скорее...» «Аш! С! Раша Ссе!» – воскликнула Ше Арса, и Нагини поспешно замолчала, часто моргая. Я поморщилась. «Давайте, пожалуйста, на общеизвестном, раз уж мы здесь не все полиглоты», – предложила я. «И объясните, будьте добры, что все-таки произошло, а?» «Почему одну Валинзи заменили на другую, и эта другая сходу меня не взлюбила? Знаете, мне как-то достаточно, что меня из Ильдена насильно увезли и всю дорогу непонятно в чем подозревали». «Вас увезли из человеческих земель насильно?» – подняла брови еще одна Нагини справа от своей Валинзи. «Насильнее некуда», – заверила я ее. «Так, может, скажете, что произошло с той, другой Валинзи и почему ее заменили?» Напряжение в гостиной достигло предела. Казалось, даже воздух сгустился, как янтарь. «Это из-за того, что вы оставили меня наедине с этим блондином, с племянником лорда?» – спросила я, потому что отвечать мне, похоже, не собирались. Или собирались, но колебались почему-то. Викториону неведомо понятие чести. Не выдержала одна из ногинь, после чего брезгливо выплюнула. «Левиашгак! Аш!» Ше Арса рявкнула так громко, что даже я отшатнулась. «Не знаю, кем вы этого блондинистого только что обругали, но спорить не буду. Итак, что с прошлой Валинзи? Ее уволили, лишили жалования, премии?» И снова тишина. Я глубоко вздохнула, пытаясь придумать, как разговорить крайне неразговорчивых ногинь. И еще этот аромат свежих булочек впивается в ноздри, а в животе отдается жалобным урчанием. «Ше Арса, ее сестра!» Выпалила вдруг та, что до этого молчала. Я перевела взгляд на Ше Арсу, потому что понятно, чья сестра, даже имена похожи. «Что теперь будет с твоей сестрой?» Нагиня упрямо молчала. «Она умрет!» «За то, что вы оставили меня с драконом наедине?» Ужаснулась я. «В коридоре замка? Ну и порядочки!» «За это изгнание», — покачала головой Нагиня. «Но изгнание — позор для Валинзи. Ше Арса предпочтет смерть». Я впала в ступор секунд на пять, не больше. «Мы можем...» «Тьфу, пламень нестабильный. Мы должны это остановить». «Ньорита Макджин». В ледяном голосе Ваолинзи внезапно прозвучало столько боли, что мне стало не по себе. «Аш, Ше Арса, Она и в самом деле может помочь. Лорд ни в чем ей не откажет, она его праори. Не знаю, как насчет ни в чем и что значит это ваше праори. И, кстати, как только мы со всем этим закончим, вы мне это объясните. Это и все остальное, но пусть только попробует отказать, заверила я Нагинь. Погнали. Ше Арса, наконец оттаяв, окинула меня таким красноречивым взглядом, что руки сами потянулись свести вместе борта халата. Пламень нестабильный. Я и забыла, что у них здесь, похоже, местный церемониал тесно переплетен со шмоточничеством, как мы презрительно выражались с Анисой, сиречь с традициями в одежде. Я мигом, подпрыгнула я на месте. Меня тут же рванули за руку, а, втолкнув в спальню, подтолкнули по направлению к шкафу. Хотя, правильнее сказать, гардеробный. Потому что площадью шкафчик оказался, как наша с Анисой комната в общежитии Альдейн. Каких нарядов здесь только не было, в том числе всех возможных цветов и узоров. Я беспомощно оглянулась на Нагинь и столкнулась с не менее беспомощным выражением желтых глаз с щелевидными зрачками. Ну, конечно, они могут и, наверное, даже способны в подробностях рассказать о значении каждого чертова цветка на этих платьях из атласа, парчи, тафты, органзы и прочего. Но, судя по тому, как дрожит подбородок той же Ше Арсы, времени у нас нет. Вот катастрофически нет. Плюнув, я вытащила украшенное знакомым узором, красное в золотых драконах. Родовые цвета Эйден Янар, помню. Сейчас нужно действовать наверняка. Пока натягивала его и пыталась застегнуть по возможности ровно все крючки и завязать все ленты с довольно неловкой помощью Нагинь, нет, ну, в Алинзе точно ни разу не камеристки, решила все-таки уточнить. «Так, а если все так серьезно, почему вы блондинистого послушались-то?» «Викторион бесчестно призвал Ше Сарсу к священной клятве нашего народа», пояснили мне, снова обругав блондинистого каким-то левиахгаком. «Клятве?» «Кровной клятве драконам. Ше Сарса просто не могла ослушаться». «Уф, у меня наконец-то получилось застегнуть крючки и пуговицы с одной стороны». «Ну, а лорду объяснить это не судьба? Или он у вас самодур?» «Так я, кстати, и думала». Ше Сарса никогда не признается огненному лорду в том, что один из драконов его подданных, а тем более кровный родственник, поступил бесчестно. Пояснила непонятное непонятным одна из Нагинь. «Наги чтут законы крови», — заявила Ше Арса. «Как и кровную клятву, данную драконам», — многозначительно добавила другая. «Уф, как же у вас все просто!» С понимающим видом кивнула я и понеслась вслед за Валинзи, прочь из покоев. Следующие минут 20 мы просто бежали, по коридорам. Неслись так, что только стены по бокам мелькали. Встречные расступались и жались к этим самым стенам, провожая нас задумчивыми взглядами. Должно быть, не каждый день по драконьим замкам носятся девицы в родовых цветах правителей в окружении Нагинь Валинзи. Лорд Драгуаратх сидел в черном кресле с высокой спинкой, на возвышении, куда вело несколько ступень. У подножия трона, склонив голову, стояла Нагиня, похожая со спины на сестру, как две капли воды. Ше Сарса, дочь Ше Аршаир. Дракон, казалось, не замечал того, что мы буквально влетели в зал и, не остановившись на этом, принялись протискиваться сквозь толпу, состоящую сплошь из драконов и нагов. «Ты приговариваешься?» «Мой лорд!» – крикнула я, приближаясь к трону. «Нельзя ли сперва разобраться в том, что произошло, а потом приговаривать?» Дракон посмотрел на меня и по глазам чешуйчатого, по сузившимся щелевидным зрачкам, потому как он дернул уголком рта, поняла. Этот гад такое развитие событий предвидел. Даже ожидал. Да что там ожидал? Просчитал. «Свинота чешуйчатая!»